Сия глагол Иисус, и возведи очи свои на небо и рече, Отче, приди час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тя, яко же дал Еси Ему власть всякие плоти, да всякое же дал Еси Ему, даст им живот вечный. Все же есть живот вечный, да знают Тебе единого истинного Бога, Его же послал Еси Иисус Христа. Аз прославив Тя на земли, дело совершив, еже дал Еси мне да сотворю. И ныне прослави мя Ты, Отче, у Тебе самого славою, и уже имех у Тебе прежде мир не бысть. Явих имя Твое человеком, их же дал Еси мне от мира, Твои беша и мне их дал Еси, и слово Твое сохраниша. Ныне разумеша, яко вся илика дал Еси мне от Тебе суть, яко глаголы их же дал Еси мне дах им, и ти прияша и разумеша во истину, яко от Тебе изыдох и вероваша, яко Ты мя посла. А за сих молю, не о всем мире молю, но о тех, их же дал Еси мне, яко Твои суть, и моя вся Твоя суть, и Твоя моя, и прославився в них, и к тому несим в мире, и си в мире суть, я с к Тебе гряду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, и же дал Еси мне, да будут едино, яко же и мы. И когда бег с ними в мире, а соблюдах их во имя Твое, и же дал Еси мне, сохранив, и никто же от них погибе, токмо Сын погибельный, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в мире, да имут радость мою исполнена в себе. Аздах им слово Твое, и мир возненавиди их, яко не суть от мира, яко же я от мира несен. Не молю, да возмеши их от мира, надо соблюдеши их от неприязни, от мира не суть, яко же я от мира несен. Святи их во истину Твою, слово Твое истина есть. Яко же мене послал Иси в мир, я спослах их в мир, и за них освящу себе, да идти будут священи во истину. Не о сих же молю токмо, но и о верующих словесеях ради вмя. Да все едино суть, яко же Ты, Отче, во мне, я с Тебе, да идти в нас едино будут, да и мир веру имет, яко Ты мя послал Иси. Я славу и уже дал Еси мне дах им, да будут едино, яко же мы едино Есма. Аз в них и Ты во мне, да будут совершенни воедино, и да разумеет мир, яко Ты мя посла, и возлюбил Еси их, яко же мене возлюбил Еси. Отче, их же дал Еси мне, хочу, да где же есть маз, и ти будут со мною. Да видят славу мою и уже дал Еси мне, яко возлюбил мя Еси прежде сложения мира. Отче праведный, и мир Тебе не позна, а житя позна, и сии познаше, яко Ты мя посла. И сказах им имя Твое, и скажу, да люби, ей же мя Еси возлюбил, в них будет, и аз в них.